И вот теперь он отправился в поход, чтобы проявить свое геройство уже в армии того самого Густава Адольфа, против которого столь успешно сражался в прошлом году и который показал себя опытным и надежным военачальником. Крепости и городские стены падают перед ним, как карточные домики. И не более чем через год Франц ручается за это своей столь тяжко пострадавшей головой. Этот король закончит всю войну последней победоносной битвой. А пока Франц готов к новым испытаниям, к новым баталиям, хотя от всего предыдущего уже вымотался, как шлюха после ярмарки. С голой задницей ввязался он в эти дела, с голой прошел через все и ничего другого не ждет, кроме как того, что ему снова наложат по голой. Да что поделаешь? Жить, правда, не обязательно, ведь давно уже научно доказано, что когда кто умрет, хотя бы сам папа или император, то ничего особенного не происходит и ничего не меняется. Но все же жить хочется, хотя никто не знает почему. Хочется, да и все тут. Солдат Франц закончил рассказывать свои побосенки, и наступила тишина, которую нарушил кузнец, человек широкого кругозора, поскольку за время своих ученических странствий, каковые в ту пору были в обычае у немецких ремесленников, добирался даже до Швейцарии. «Всему, что ты тут наболтал, Мохамедан ты эдакий, — сказал кузнец, — я готов поверить и все проглотить. И алмазную гору, и зверей, которые носят детенышей в мешочках, даже то, что живет где-то дикий народ, поклоняющийся коровам. Во всем я могу примириться и на все согласен. На все скажу, это, мол, правда. Но только не на то, что ты, бродяга бродяжий, был генералом турецких янычаров. Я, брат, не вчера родился и не сегодня, и хорошо знаю, кто такие янычары. Это лучшая в мире армия, которая побеждала во всех походах, когда турки еще старались завоевать мир. И как подумаю, что такой проходимец, как ты, такой оборванец и голодранец, был у них высшим командиром, как подумаю об этом, то мне с того ни смехи, ни грех, а просто тошно становится. Солдат Франц, и не подумав обидеться, возразил. «Верно. Это довольно-таки странно. Я еще и нынче, после стольких лет, сам дивлюсь, как это могло случиться. И все же это правда. И сейчас я тебе это докажу. Но прежде чем начну доказывать, прими, пожалуйста, к сведению, что турецкий король, которого называют падишах или султан, назначил меня генералом янычаров отнюдь не по причине моего высокого рода, потому как я сын потаскушки». И не по причине моей учености. Я, брат, при здравии своем и благочестии в жизни не учился ни читать, ни писать. И не потому, чтобы были у меня какие-то особые командирские таланты. Я отроду никем не командовал, а был самым низким из нижних чинов. А назначил он меня генералом только и исключительно за мою телесную силу. Прежде чем назначить меня этим самым генералом, он заставил меня бороться с человеком, сильнее которого тогда и на свете-то не было. Да он и до сего дня был бы сильнее всех, кабы не утонул на том корабле, от которого мне удалось уплыть прочь. Это был, говорю, самый сильный в мире человек, и притом самый глупый, но это уже другая история. Теперь гляди. А потом уж говори. С этими словами Франц ухватил кузнеца, как водится среди кузнецов мужчину дюжего, левой рукой за шиворот, а правой под коленки, поднял его без заметного усилия и зацепил брючным ремнем за крюк, на котором вешают копченые окорока и круги колбас. Снял же он его, орущего и колотящего пятками в стену,